Глава восьмая. Когда горит душа. Геннадию Прихватову опять не хватило выпивки. Впрочем, как и всегда, когда он входил в запой, особенно в начальной его стадии. Закрывшись на ключ, дабы никто не мешал его занятию, пил он в одиночестве третий день и никак не мог остановиться. Душа просила очередной порции хмельного, да так пронзительно, что спасу никакого не было. Когда трубы горят и просят добавки, то никаких преград для страждущего не существует. Лесные чащи, горы, моря — все преодолевается ради вожделенной бутылки. Накинув на себя телогреечку, Генка потопал к бабе Мане, которая, и это всем в Караваево было известно, гнала крепчайший самогон. Более 10 минут он выпрашивал у бабы Мани бутылку в долг, клятвенно обещая ей, что через 2 дня принесет ей деньги и за эту бутылку, и за предыдущие 2. Он даже бухался перед ней на колени, пуская натуральную слезу и вымаливая вожделенную бутыль самогона. И вымолил-таки еще тот Златоуст. Баба Маня принесла ему бутылку с мутноватой жидкостью, заткнутую пробкой из газетной бумаги. Верно, чтобы поскорее отделаться от него, вымотавшего у нее все нервы. Генка обрадовался, воссиял, как ясно солнышко в июльский полдень. Хотел было даже расцеловать на радостях 80-летнюю старуху, но потом, одумавшись, делать этого не стал и потопал обратно. Отойдя от ее избы на 10 метров, он не выдержал, вытащил пробку из бутылки и сделал несколько больших глотков, после чего окрыленный пошел домой. В это время 2 парней, один низенький и хромой, а другой высокий и худой, проходили мимо. Они разговаривали, и Генка расслышал часть их разговора. Низкий говорил, что пора бы домой, поздно уже, как, мол, добираться в темень будем, на что высокий отвечал: «Чего тут добираться? До поселка имени Серго Орджоникидзе всего ничего. Дойдем, мол, пешком не впервой». Валя Рожнов, внимательно выслушав Прихватова, вполне резонно решил начать поиски 2 подозреваемых именно с городского поселка имени Серго Орджоникидзе. А поскольку несколько лет назад, будучи еще старшим лейтенантом, он работал в местном отделении милиции простым оперативником, то в первую очередь он и направился в бывшее свое отделение. В дежурной части, как обычно, начиная еще с 1939 года, сидел старшина Харисов. Он сразу узнал Рожнова и растянул рот до ушей. — Привет, Валя! — Привет, Нариман! — передразнил старшину Харисова Валентин Николаевич. — Как дела, старина? — Да! — протянул Нариман Хайрулович. — Какие такие дела? 10 лет сижу и здесь. Затница уж сыплющилась совсем. — Ну так ты проси начальство, чтоб дело какое-нибудь дали, — вполне резонно заметил Рожнов. — Прояви себя или в участковые поступай. — Просился и на дело, и в участковые, — сокрушенно покачал головой старшина милиции. — Не пускают. Говорят, ты здесь нужен. Опера Лёшка Кондратьев, Пашка Клюев, как они? Снова покачал головой Нариман Хайрулович. Их и давно нету. Перевелись в центр. А кто сейчас есть? Начальник здесь Кирилл Денисович, ответил старшина милиции. Позвонить ему? Не надо. Я пройду. Посмотрел на Харисова Валентин. Ага, переходи. Рожнов прошел до кабинета начальника отделения, для приличия 2 раз стукнул костяшкой указательного пальца в дверь и услышал давно знакомый голос. — Входите. — Вошел. Кирилл Денисович Селиверстов, капитан начальник отделения милиции городского поселка имени Серго Орджоникидзе, поднял голову от бумаг и расплылся в улыбке. — Ба! Какие люди! — Кирюха Селиверстов В бытность Валентина Рожнова опером отделения был молодым лейтенантом. Он по комсомольской путевке пришел в 42-м году служить в милицию. После стажировки стал оперуполномоченным. Поначалу ему поручались дела, связанные с мордобоем, мелкими грабежами и кражами, с чем Кирюха справлялся вполне успешно. Через полгода ему стали поручаться настоящие дела по нахождению и обезвреживанию банд, промышляющих в городе, а их было немало. В частности, в районе, что находился в ведении их отделения милиции. Когда капитан Рожнов перевелся в городское управление МВД в отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством, возглавляемый майором Щелкуновым, Кирилл Селиверстов был уже старшим оперуполномоченным и наставником молодежи, пополнивший ряды местных милиционеров. А с полгода назад он получил капитана и принял городское отделение милиции. «Каким ветром к нам надуло!» «Да вот ищу двух упырей, подозреваемых в убийстве. Один длинный и худой, а другой низенький и хромой», — поведал начальнику отделения милиции поселка имени Сергу Орджоникидзе Рожнов. «По нашей информации, у вас они проживают в поселке». «Ну, одного хромого я знаю. Небольшого роста, точно. Зовут Ермолаев Николай, дважды судимый». «А лет ему сколько?» — задал вопрос Валентин Рожнов, внимательно выслушав капитана Селиверстова. 38. Нет, 39, — последовал ответ. «Нет, не тот. Моим лет 20-25, не больше». «Особые приметы имеются?» — вопросительно глянул на Рожнова капитан Селиверстов. «Ну, вот маленький хромает», — посмотрел на Кирилла Денисовича Валентин. «А лица какие у них?» — поинтересовался начальник городского отделения милиции. «Их лиц свидетели не рассмотрели. Темно было, вечер», — развел руками Валентин Николаевич. «Понятно», — в некоторой раздумчивости протянул капитан Селиверстов. «Я тебе хотел фотографии моих районных разбойничков показать, а теперь вижу, не стоит. Ну, ты по своим бывшим осведомителям пройдись, может, они что подскажут. Они же никуда не делись». Еще будучи простым оперативником отделения милиции городского поселка имени Серго Орджоникидзе, Валентин Рожнов обзавелся несколькими информаторами, потому как в оперативно-розыскных мероприятиях без осведомителей из среды блатных или приблатненных никак не обойтись. Оперативник без стукачей, равно как хромец без палочки или охотник без ружья. Информатор из блатных и фартовых, если он, конечно, крепко сидит на крючке у опера, частенько может обеспечить оперуполномоченному положительный результат без малого в половине оперативно-розыскных мероприятий. Будь то адресок хазы, где залег преступник, либо места частых посещений разыскиваемого фигуранта. Поэтому каждый опер, относящийся к своему делу ответственно и со всей серьезностью, обзаводится несколькими осведомителями, сообщающими при необходимости нужную и полезную информацию. Шермача, по воровскому прозвищу «Серый», в миру Сергея Митрофановича Хомутова, вора молодого и быстро набирающего авторитет в среде уголовного мира, Валентин Николаевич нашел в пивнухе около бани, что находилось во втором квартале. Примечание. Шермач. На жаргоне «карманный вор». Серый допивал вторую кружку пива в компании двух парней, и когда увидел вошедшего в пивнушку Рожнова, аж посерел лицом и едва не поперхнулся. Валентин незаметно для других кивнул ему. Серый сделал последний глоток пенного напитка, сказал что-то приятелям и в развалочку направился к выходу. Рожнов вышел следом. Сделав шагов 7 или 8, Серый резко обернулся и сквозь зубы процедил. — Чего надо, начальник? — Поговорить, — негромко произнес Валентин. — Не о чем нам с тобой зюкать, старлей. Угрюмо и с прищуром покосился на старшего оперуполномоченного вор Шермач. «Сто лет тебя не видел и дальше не хочу. Да и не по масти мне с тобой лясы точить. Примечание. Зюкать. На жаргоне — говорить. Тогда, может, тебе по масти будет вспомнить, кто с тебя статью за угрозу убийством снял? Трешник ведь мог схлопотать на поселение в края отдаленные. Или забыл, Сергей Митрофанович? Да и не старлею я теперь, — добавил Рожнов. А капитан? Не забыл. Только вот никому я убийством не угрожал. Я карманник, а не мокрушник. Что надо-то? Уже менее враждебно посмотрел на Валентина Рожнова Серый. «Слышал, в Караваеве 2-го числа женщину молодую на храпок взяли?» — спросил Валя Рожнов. «А до этого охранницу склада продуктового в том же Караваеве». Примечание. Взять на храпок. Жаргонное. Задушить. «Про сторожиху слышал, а про вторую нет», — не сразу ответил Серый. «Вот что тебе скажу. Наши в этих делягах не замазаны». «А кто замазан?» — быстро спросил Рожнов. «А я почем знаю? Сейчас фраеров, приблотненных, развелось, как тараканов на коммунальной кухне. За грошек задавят». «А ты узнай, Сергей Митрофанович», — улыбнулся краешком губ Валентин Николаевич. И столь же миролюбиво продолжил. «Я завтра подгребу с утреца, ага? Дома будь». Серый открыл было рот, чтобы что-то произнести, но промолчал. «Ага», — повторил свое предложение, приказание старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом городского управления милиции. «Заметано», — последовал ответ. Наум Моисеевич Лукницкий был вторым должником опера Рожнова, время от времени снабжавший его нужной информацией. Лука, такова была кличка у Наума Моисеевича, был беженцем из пригорода Ленинграда, каковых в Казани имелось немало. За короткий промежуток времени Лукницкий приобрел в городе немалый авторитет и значительный вес, естественно, в определенных кругах, что частенько бывали не в ладах с законом. В годы войны из Ленинграда эвакуировались предприятия, военные заводы, научные институты вместе с людьми и, конечно, население, женщины, старики, дети. Лука имел возраст около 70 лет и уважаемую специальность шоттенфеллера, то бишь вора, промышляющего кражами в магазинах, преимущественно ювелирных. Это был мастер затуманивание мозгов и забалтывание продавцов до такой степени, что они попросту не замечали пропажи некоторых ювелирных украшений, которые они показывали благообразному и хорошо одетому пожилому гражданину с правильной, правда, несколько старомодной речью. Умение забалтывать продавцов у Наума Моисеевича и впрямь было уникальным. На глазах продавца, присматривающего за товаром, а это входило в его обязанности, Лука мог преспокойно увести дорогую вещицу и беспрепятственно выйти из магазина. Правда, года полтора шоттенфеллер Лука ни в чем подобном замечен не был. Похоже, он вышел на пенсию. Лука проживал все там же, в частном секторе на улице Астраханской. В старомодном пенсне с усами и небольшой бородкой весьма благообразного облика, он был похож на первого наркома просвещения РСФСР товарища Луначарского. Добродушно поздоровавшись, он пригласил Валентина Рожнова присесть и уставился на него, ожидая вопросы. «Недавно в Караваеве убили охранницу продовольственного склада. Ее задушили и украли полпуда сахара, 10 банок сгущенного молока и полкило изюма», начал Валентин Рожнов, но был перебит Лукой. Наум Моисеевич, усмехнувшись, негромко и насмешливо произнес: «Кому-то очень захотелось сладкого». 2 декабря была убита еще одна женщина, молодая. Она возвращалась со смены домой, и по дороге к дому на нее напали и опять-таки задушили. Никак не отреагировал на реплику Луки старший оперуполномоченный Рожнов. «Вам, Наум Моисеевич», — придав голосу уважительные нотки, произнес Валентин Николаевич, — «всегда было известно все, что творилось в городе. Но уж в своем микрорайоне и соседних вы знали все, что бы ни происходило. Я бы очень хотел...» Тут Валентин Николаевич снова посмотрел на хозяина дома весьма уважительно. «Знать, кто из жителей городского поселка имени Серго Орджоникидзе был 2 декабря в Караваеве, и кто задушил обеих женщин?» «Это не наши, имея в виду фартовых», — промолвил Лука. «Иначе про то, что ты говоришь, я бы петрил». Примечание «петрить» здесь — «знать». «Но не сказал бы. А поскольку это не свои, то на один из твоих вопросов я таки отвечу. Поскольку ты мент правильный и работу свою делаешь без подлянок и подстав». Лука немного помолчал. «В соседнем Караваеве в вечер 2 декабря были 2 лехов». Примечание «лех» на жаргоне «парень». «Степка Широков и Галимзян Хусаинов. Выпили и пошли искать приключения на свою варзуху». Примечание «варзуха» на жаргоне «задница». «Похоже...» — Лука искоса глянул на Валентина Рожнова. «Они их нашли. А вот что это они замочили, не факт. Кишка у них на мокрое дело тонка. Так что кто караваевских барох взял на храпок, не ведаю. Извиняй, начальник». «А кто из этих двоих высокий, а кто пониже и хромой?» «Ты это знаешь, начальник?» — покосился на опера Лука. «Высокий — это Широков, а хромой — Галимзян». «И где мне их в таком случае найти?» — поинтересовался Рожнов. «А это ты уж сам разузнай, начальник». Последовал вполне определенный ответ. «Думаю, особого труда это для тебя не составит». «Спасибо, Лука», — поблагодарил авторитетного Шотенфеллера Валентин Николаевич. «Да не стоит благодарностей», — усмехнулся Лука. «Да и не говорил я ничего. Это тебе показалось». Капитан Рожнов вернулся в отделение и попросил капитана Сильверстова выяснить адреса проживания Степана Широкова и Галимзяна Хусаинова. «Надо бы завтра к утру», — добавил он. «Сделаем», — ответил начальник городского отделения милиции. «Значит, завтра тебя снова ждать?» — поинтересовался Селиверстов. «Так точно», — ответил Валентин Николаевич. «И людей, небось, попросишь», — догадался начальник городского отделения милиции. «Попрошу». Кивнул старший опер и посмотрел на старого знакомого. «Не откажешь?» «Дам, куда я денусь?» — ответил Кирилл Денисович. «Троих, надеюсь, хватит?» «Вполне», — благодарно посмотрел на капитана Сильверстова Рожнов. «Тогда до завтра?» «До завтра». На волю, затертый тяжелыми темными тучами, протискивался рассвет. Раннее утро наступившего дня мало чем отличалось от ночи по зимнему времени. Капитан Рожнов взял с собой еще одного опера и отправился в городской поселок имени Серго Орджоникидзе. Было холодно и ветрено, как и бывает, когда ночь сменяется днем. В отделении милиции Валентина Николаевича уже поджидали с адресами проживания Широкова и Хусаинова в кармане капитан Селиверстов с участковым уполномоченным и 2 милиционерами. — Ну что, все в сборе? — оглядел присутствующих начальник отделения милиции. — Тогда вперед. — И ты с нами, что ли? — глянул на Кирилла Селиверстова Валентин Николаевич. — А вдруг пригожусь? Хитро улыбнулся капитан милиции. Поехали на милицейском автобусе, переделанном из трехтонки ЗИС-5. Оба разыскиваемых парня проживали в одном бараке, что упрощало действия милицейской группы. 2 милиционера встали у 2-го входа в барак, заблокировав его. Оперуполномоченный, взятый Рожновым с револьвером на изготовку, встал напротив окон комнат Широкова и Хусаинова, благо они выходили на одну сторону, а участковый уполномоченный с капитанами Сильверстовым и Рожновым вошли в барак с парадного входа и пошли по коридору, Их шаги гулким эхом разносились по коридору, накладывались один на другой, и казалось, что идут не трое, а целый взвод. Участковый подошел к четвертой от входа двери и глазами указал на нее. Вот, мол, один из парней здесь проживает. — А где живет второй? — негромко спросил Кирилл Денисович. Участковый опять-таки взглядом указал на следующую дверь. Около нее, достав пистолет из нагрудной кобуры, встал капитан Селиверстов, а Валя Рожнов с участковым уполномоченным постучались в первую дверь. — Открыто! — донесся из-за двери мужской голос. Капитан Рожнов рывком открыл дверь и навел пистолет на высокого парня лет 22. «Гражданин Широков?» «Я? А что такое?» «Вы задержаны по подозрению в убийстве. Пройдемте с нами». «Чего?» — оторопел высокий. Его лицо перекосилось от страха. «Какое еще убийство?» «Ты глухой!» — подлетел к парню участковый уполномоченный, наставив на него пистолет. «Руки в гору и на выход!» Немигающим взглядом Степан Широков смотрел в черный зрачок ствола пистолета, гипнотизировавший его, не дававший возможности даже пошевелиться. Он не без труда поднял руки. «А теперь пошел вперед!» Степана вывели в коридор барака, где уже находился с заведенными за спину руками его приятель Галимзян Хусаинов. Тот тоже не понимал происходящего, и на его побледневшем лице отражался неподдельный страх и откровенное удивление. Из барака, потревоженные шумом, понемногу на улицу стали выходить люди, собирались в небольшие группы, выражали недоумение, негромко и опасливо переговаривались. Произошедшее задержание вызывало сочувствие у соседей и выглядело полной неожиданностью. В отъявленных хулиганах они точно не значились. — Начальник, за что парней-то повязали? Набедокурили, что ли, где-то? — полюбопытствовал у Валентина мужичок в тулупе, наброшенном на голое тело. — Парни-то вроде бы путевые, правильные. — Разберемся, — хмуро обронил Рожнов. «А ты в барак возвращайся, простудишься!» Мужик невесело усмехнулся. «В Аркуте не простудился, думаешь, здесь простужусь?» Пока задержанные шли до автобуса и усаживались в него, Валентин Рожнов убедился, что Хусаинов прихрамывает на левую ногу. «Не уезжай пока», — сказал Валентин Николаевич водителю. «Подожди меня здесь, минут 10-15». — Надо еще в одно местечко заскочить, — пояснил он. — Кое-что нужно выяснить. Скорым шагом он дошел до дома Серого, открыл калитку и прошел до крыльца. Как только он ступил на порог, дверь отворилась, и на крыльцо вышел посмурневший Серый. — Узнал, о чем я просил? — поинтересовался у него Валентин Николаевич. — Узнал, — ответил Серый. — И кто это? — Степка Широков и Галим Хусаинов. — Верно, — кивнул капитан Рожнов и повернулся, чтобы уйти. — Что верно-то? Не понимаю тебя. Застыл Серый с приоткрытым ртом. — Людей ты мне назвал верно, — обернувшись, пояснил старший опер. — Спасибо, Сергей Митрофанович. Будь здоров. С этими словами Валентин Николаевич и ушел от Серого, аккуратно притворив калитку. Тот еще постоял какое-то время на крыльце, соображая, как правильно понять слова ушедшего Мильтона, затем смачно сплюнул, а было бы о чем думать, и вернулся в дом. Капитан Рожнов тем временем дошел до милицейского автобуса и расположился на переднем кресле. Натужно и зло заревев стареньким двигателем, автобус тронулся, мерно раскачиваясь по ухабистой грунтовой дороге, и, выбравшись на шоссе, прибавил скорость. Проведенной операцией Валентин Рожнов остался доволен. Осведомители тоже не подвели. Независимо друг от друга, они предоставили одинаковую информацию о подозреваемых. Значит, им можно доверять и дальше. Пригодятся еще. С уверенностью можно сказать, что арест Широкова и Хусаинова всецело оправдан. Остается добиться от них признания и считай дело закрыто. Всегда бы так.